УСАД, 105-й километр. Я остался на площадке, в полном одиночестве и полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение. Это была все та же тревога, переходящая в горечь. В конце концов, черт с ним, пусть милая странница, пусть старший лейтенант. Но почему за окном темно? Скажите мне, пожалуйста, почему за окном чернота, если поезд вышел утром и прошел ровно 100 километров? Почему? Я припал головой к окошку. О, какая чернота! И что там в этой черноте? Дождь или снег? Или просто я сквозь слезы гляжу в эту тьму? Боже! А? Это ты? Кто-то сказал у меня за спиной таким приятным голосом, таким злорадным, что я даже поворачиваться не стал. Я сразу понял, кто стоит у меня за спиной. Искушать сейчас начнет. Тупая морда. Нашел же ведь время искушать. Так это ты, Ерофеев? Спросил сатана. Конечно, я. Кто же еще? Тяжело тебе, Ерофеев. Конечно, тяжело. Только тебя это не касается. Проходи себе дальше. Не на такого напал. Я все так и говорил, уткнувшись лбом в окошко тамбура и не поворачиваясь. А раз тяжело, продолжал сатана, смири свой порыв. Смири свой духовный порыв. Легче будет. Ни за что не смирю. Ну и дурак. От дурака слышу. Ну ладно. Ладно. Уже слова не скажи. Ты лучше вот чего. Возьми и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да не разобьешься. Я сначала подумал, потом ответил. Не буду прыгать. Страшно. Обязательно разобьюсь. И сатана ушел посрамленный. А я? Что же мне оставалось? Я сделал из горлышка 6 глотков и снова припал к окошку. Чернота все плыла за окном и все тревожила. И будила черную мысль. Я стискивал голову, чтобы отточить эту мысль. Но она все никак не оттачивалась, а растекалась, как пиво по столу. Не нравится мне эта тьма за окном. Очень не нравится. Но 6 глотков кубанской уже подходили к сердцу. Тихонько, по одному, подходили к сердцу. И сердце вступило в единоборство с рассудком. Да чем же она тебе не нравится, эта тьма? Тьма есть тьма, и с этим ничего не поделаешь. Тьма сменяется светом, а свет сменяется тьмой. Таково мое мнение. Да если она тебе и не нравится, она от этого быть тьмой не перестанет. Значит, остается один выход – принять эту тьму. С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать. Зажав левую ноздрю, мы можем сморкнуться только правой ноздрёй. Ведь правильно? Ну, так и нечего требовать света за окном, если за окном тьма. Так-то оно так, но ведь я выехал утром в 8:16 с Курского вокзала. Да мало ли что утром. Теперь, слава богу, осень. Дни короткие, не успеешь очухаться, бах, опять темно. А ведь до Петушков ехать, как долго. От Москвы до Петушков, как долго ехать. Да чего, чего ты все, От Москвы до Петушков ехать ровно 2 часа 15 минут. В прошлую пятницу, например, Ну, что тебе прошлая пятница? Мало ли что было в прошлую пятницу. В прошлую пятницу и поезд-то шел почти без остановок. И вообще раньше поезда быстрее ходили. А теперь, черт знает, стоит. Зачем стоит? Уж прямо тошно иногда делается. Чего он все стоит и стоит? И так у каждого столба, кроме Есина. Я взглянул за окно и опять нахмурился. Да, странно все-таки. Выехали в 8 утра и все еще едем. Тут уж сердце взорвалось. А другие-то? Другие-то что? Хуже тебя? Другие? Ведь тоже едут и не спрашивают, почему так долго и почему так темно. Тихонько едут и в окошко смотрят. Почему ты должен ехать быстрее, чем они? Смешно тебя слушать, Веня. Смешно и противно. Какой торопыга. Если ты выпил, Веня, так будь поскромнее. Не думай, что ты умнее и лучше других. Вот это меня уже совсем утешило. Я ушел с площадки снова в вагон и сел на лавочку, стараясь не глядеть в окошко. Вся публика в вагоне, человек 5 или 6, дремали вниз головой, как грудные младенцы. Я чуть было тоже не задремал. И вдруг подскочил на месте. Боже милостивый, но ведь в 11 утра она должна меня ждать. В 11 утра она уже будет меня ждать. А на дворе все еще темно. Значит, мне ее придется ждать до рассвета. Я ведь не знаю, где она живет. Я попадал к ней 12 раз. Все какими-то задворками. И пьяный вдребадан. Как обидно, что я на 13-й раз еду к ней совершенно трезвый. Из-за этого мне придется ждать, когда же, наконец, рассветет. Когда же взойдет заря моей 13-й пятницы? Впрочем, стоп. Ведь когда я уезжал из Москвы, заря моей пятницы уже взошла. Значит, уже сегодня пятница. Но почему же так темно за окном? Опять ты со своей темнотой. Далась тебе эта темнота. Но ведь в прошлую пятницу. Опять со своей прошлой пятницей. Я вижу, Веня, ты весь в прошлом. Я вижу, ты совсем не хочешь думать о будущем. Нет, нет, послушай. В прошлую пятницу, ровно в 11 утра, она стояла на перроне с косой от затылка до попы. И было очень светло. Я хорошо помню. И косу хорошо помню.